Теперь цесаревна приняла государство, но иноземцев не высылала, хотя они и жили постоянно между страхом и надеждой, слыша угрозы от солдат. Иностранные министры писали к своим дворам, что солдаты позволяют себе насилие, особенно против немцев, но не приводят ни одного примера насилия. До нас дошло известие только об одном столкновении, бывшем в Петербурге 18 апреля 1742 года, на гулянии под качелями на Адмиралтейской площади. Гвардейские солдаты Семеновского полка подрались с разносчиком, который продал им гнилые яйца, а потом подрались между собой. Армейские офицеры из иностранцев фон Росс, Гейкин, Зитман и Миллер, бывшие подли в бильярдном доме, вышли разнимать их. Когда один из солдат начал бронить их непристойными словами, то один из офицеров ударил его, тогда солдаты толкнули офицеров, и драка усилилась. Офицеры побежали назад в бильярдный дом, солдаты за ними, и на крыльце дома началась опять драка. Офицер обнажил шпагу и порубил солдату ладонь. Увидев кровь, солдаты рассвирепели и наперли на крыльцо, причем еще двое солдат были ранены. Офицеры ушли и заперли за собой двери, но солдаты разломали их. Тогда офицеры побежали на потолок, палать или чердак, и загородили вход на него скамьями и стульями. Бывший в том же доме штаб-лекарь Фусади спрятался вместе с хозяином дома в особую каморку. Солдаты пошли на потолок, где кроме означенных сидели и другие офицеры, бывшие в бильярдном доме, все иностранцы. Солдаты лезли, броня офицеров непристойными словами, также шельмами, каналиями и наземчишками. Офицеры побежали с потолка в слуховое окно, на кровлю и спустились на другой двор. Но на потолке остались капитан Браун, флигель-адъютант Сотро и служитель Брауна Камф, которые стояли с обнаженными шпагами и не пускали солдат. Однако солдаты, к которым присоединились теперь и другие люди, ворвались и начали бить немцев кулаками и топтать ногами. Сотро был порублен шпагою по голове и сброшен с потолка вниз. Также был стащен вниз и избит Браун, найден и избитый лекарь Фусади и хозяин бильярдного дома Берлар. Побоище это сопровождалось грабежом и битьем посуды. Офицеры показали при следствии, что солдаты, нападая на них, говорили: «Велено вашу шведскую каналью всех уходить. Вы, шведские канальи, здесь от нас не отсидитесь, это нам не очаков брать, у нас указ есть, чтоб всех вас перерубить, надо бы вас всех иноземцев прибить до смерти, вас, немецких собак, всех сегодня перевешают». Народ внизу кричал: «Надобно иноземцев всех уходить!» Но дело кончилось одними криками. Драчунов схватили, и они на следствии показали, что все наделали в пьянстве, злого умысла не имели. Судная комиссия приговорила главных виновников колесовать, других менее виновных повесить, третьих бить кнутом, гонять сквозь строй. Приговорил и офицеров наказать, посадить в тюрьму на 2 и на 3 месяца за то, что не должны были связываться с солдатами, а послать за караулом и арестовать их. Потом в бильярдной не соблюли должных правил обороны. Сенат, принимая во внимание, что виновные совершили преступление без злого умысла, представил императрице, не соизволит ли она облегчить казни. Елисавета приговорила 4 главных драчунов сослать на сибирские заводы, в вечную работу, остальных отправить в дальние гарнизоны.